Глава третья. Вечер перед убытием. Все готово. Все заложено на склад из желаемого, до чего я смог с помощью дедушки Тимофея и дядюшки Джо дотянуться. Склад далеко еще не заполнен. Место там еще прилично осталось, но я посчитал вместе с мамой, что заталкивать, забивать его под завязку нет никакого смысла. Может, еда для Хрюши не пойдет, которую мы ему набрали. Я ведь хитрый. Бачки у дяди Джо попросил большие, на вроде тех, в чем Мишка Хрюше еду готовил. Вот пару десятков полных бачков, только что приготовленного варева, в пространственный склад и всунули. Мало ли времени, сил не будет на приготовление кормежки для моего хряка, а тут все готово есть на экстренный случай. Потом, так же, как возможность будет, пустые бачки заполню, попросив приготовить кашу-размазню в одной из таверн. И опять их, наполненные в пространственном складе, спрячу. Кроме этого, еще чем занимался? Как была возможность, я под внимательным наблюдением мамы пользовался всеми заложенными в фургон функциями. И завтрак себе разогревал с помощью микроволновки. И хлеб пек в духовке, как в комнатном кухонном уголке, как и в тандыре на улице. И воду в магическом кипятильном чайнике до кипения доводил, а потом всех собравшихся в комнате чаем с тортом, который сам же достал из пространственного склада через холодильник, угощал. А маме при этом еще и ликерчика плеснуть не забывал из своих запасов винного погребка. Затем перевязку делал на ранке у Вички. Поранилась бедняжка, когда со Светкой выясняли между собой, какой фильм следующим смотреть будут. Развернул вначале целиком операционную в комнате, предварительно полностью ее очистив. Потом и выносной госпиталь распаковал на улице, там уже ссадины на лице Светки обрабатывал. Дашка мне мастер-класс устроила по производству простых восстанавливающих эликсиров. Она у нас, как и мама, признанная травница и алхимик. Любит она с растворами всякими возиться, как по мне. Фу, это занятие точно не мое. Но вот рецепты пришлось записывать скрупулезно и под присмотром девочек. А потом самостоятельно их готовить на новом отличном оборудовании стола алхимика. Запасы трав, кстати, тоже у местных травников закупали. И хорошенько мама с Дашей и наши запасы прошерстили, прилично их ополовинив. По артефакторике урок мне преподала, конечно же, Тиша. Она в этом деле из всех нас больше всего в этом учении понимает. Создать простую заготовку из кости, все того же кроля, как представителя магических животных проклятых земель. Нанести на нее базовую руну, благо она мне поддалась на удивление легко. Как-то раньше ведь я этим делом никогда не пользовался. Желания не было, хотя сестренка и предлагала. Но нет, я ведь и так маг, зачем мне еще кости со всяких скелетов перебирать? А вот теперь жалею, что, увы, опыта-то в этом деле у меня совсем нет. А найти учителя, чтобы обучил этому умению, не так-то и просто. Если и вовсе возможно. В моем случае проще артефакт у мастера купить или с рук у какого-нибудь старателя. Все же понять, что мне толкают стоящую вещь или какое-нибудь фуфло, я смогу легко. Умение видеть суть вещей мне в этом в помощь. Потом еще развлечения нашли проверять боевые артефакты, установленные на фургоне. Кто магией, а Уля с Тишей из арбалетов с расстояния по моему дому на колесах стреляли, получая от него в автоматическом режиме заложенную великим архимагом ответку. Личные магические щиты девушек ответку удерживали, не давая нанести своим красивым тушкам повреждения. Но и к чести архимага, одновременный, усиленный залп из всех видов магии и оружия, что был в нашем распоряжении, магический щит фургона удержал без пробития. Но, увы, при этом сильно просадили сам стационарный накопитель. Особо сильно щит смогла посадить стрельба из пулемета очередями. Даже простыми, но тяжелыми свинцовыми пулями. Моего внутреннего колодца хватило впритык, чтобы полностью покрыть расход маны за день, который артефакты, заложенные в систему фургона, тратят на свой функционал. Но после этого я был как овощ. Мне бы только до подушки добраться и все, на большее я уже ни на что не гожусь. Вывод. Нужно качаться и становиться сильнее, как магу. Если ночью кто позарится на мой фургон, а я буду в таком состоянии, то у меня сил ни на что не будет, чтобы оказать достойное сопротивление нападавшим. А боевые артефакты будут работать только до того момента, пока есть в накопителе фургона магия. В общем, плохие выводы сделала мама. И это было одной из причин, почему перестали забивать разной продукцией из закрома родины. Как мама назвала мой пространственный склад. Он тоже прилично на хранение вложенного в него имущества тратил как магические силы, так и ману. Из артефактов на себе в этот период я носил лишь кулон накопителя на шее, на пальцах рук перстень с древней сущностью, он же портальный перстень, неснимаемое кольцо мастера меча и беспалые перчатки. Не хотелось светить своими артефактами, ведь нет-нет, да кто-то и приходил в нашу усадьбу до мамы с целью обратиться за медицинской помощью. И, конечно, постоянная проверка иллюзиона, души и туалета. В этом мне посильную помощь при проверке оказывали девчонки. Ну а как же? И руки помыть после еды надо, и лишнее сбросить. Не бежать же для этого или в ближайший лесок, или домой. Про винный погребок я и вовсе молчу. Мои запасы таяли в эти дни, особенно по вечерам, со страшной пугающей силой. С основной портальной привязкой я так и не решил ничего пока. Мысли были насчет пустоши. Место в моем гроте. Ведь можно было при надобности и до дома пройтись, маму предупредив, что есть у меня такая редкая и необычная возможность. Всем отличный вариант, разве что одно останавливает. Мама сказала, ну не всегда же мы тут жить будем, а вдруг и вовсе придется усадьбу продавать. Да всем вместе в новые мои земли перебираться. Основную привязку уже будет не снять, так что отпадает этот отличный вариант, а то бы вообще прекрасно было. Была еще мысль насчет храма, всех богов и воинов в столице. Вот только как объяснить при надобности, чего я делаю в столице и тем более во дворце короля, когда должен быть с макрами? Вот же! Мама посоветовала решение этого вопроса отложить на потом, а текущие привязки делать по мере необходимости. И выбрать для этого, например, свой фургон. А почему, собственно, и нет? Отличная мысль, как по мне. Но, находясь дома, я привязкой делал как раз то, как и думал в начале, свой грот в пустоши. Тренировался, как будет срабатывать пространственный переход. И ведь получалось, сидел дома с мамой, потом раз – уже рядом стены грота. Еще мгновение и обратно переместился. Расход сил приличный. Путем проб и ошибок удалось установить. Так в оба раза я мог переместиться всего один раз в сутки. И все. Разок метнулся туда-сюда и сидишь ждешь, когда в артефакте сила и манна восстановится. Самому впихнуть ее в него не получалось. Даже поигрались в один день с мамой, из комнаты в комнату перемещался. И тоже всего разок получилось прыгнуть порталом в оба конца, хотя расстояние переноса всего пара шагов за стенку прыгнуть. И ведь построить в этот день еще перемещение у меня уже не получалось. И вот вечером перед отбытием сидим с мамой в ее спальне. Девчонки нам поесть нанесли всего, даже пара бутылок вина имеется. У нас прощальный ужин. Еще маму опять немного помассажирую, посмотрю, как поживают там ее магические каналы. У всех все хорошо, особенно малые радуют, рассказываю я маме. У Ули стабильные сильные каналы и личный колодец вполне приемлемых размеров. Она ведь, как и Тиша, довольно неплохо с помощью рун заклинаниями кидается. «Это да», — соглашается со мной родительница. «Но наличие книги магии тоже бы приветствовалось. Она бы факт явно сильно усилила наших девочек. Да не судьба, видно. А Вичка с Дашкой? Интересуется за дочерей мама. Похожее состояние, отвечаю я. Из всех только Светка пока выбивается, середнячок. Мишке даже уступает и много уступает. Но надеемся на действие Карца, напоминаю я маме. Я тоже на это очень надеюсь, отвечает она. Что сам решил по своим артефактам? Что с собой берешь? Живо интересуется мамуля. Пожимаю плечами. Свой обычный набор забираю уж точно, что в последнее время постоянно с собой таскаю, отвечаю я. Возникает лишь вопрос по кольцу архидемона и висюльке с заклинанием Армагеддона. Они оба сейчас у Тиши. Вот и думаю, может мне они больше пригодятся. Мама кивает. «Однозначно да», — говорит она. «С кем тут девчонкам воевать, используя Армагеддон и защищаясь абсолютным щитом от магии огня?» «Скажу ей завтра с утра, отдаст их тебе. Но сам-то ты что берешь с собой? Ну-ка, весь список озвучь, чтобы я знала, как мой сын подготовлен к своей трудной миссии». «Да просто все», — говорю я, задумавшись немного, пытаясь вспомнить весь список артефактов и ничего при этом не забыть. «Что мной надыбано за все время, все лучше из прихватизированного с собой и забираю». «Во-первых, неснимаемое кольцо мастера меча. Оно у меня на правой руке примостилось. Да его снятие мне еще, как Павел говорит, как до Пекина раком. Дальше кольцо магического мастерства. Оно уже у меня снимаемое после посещения храма всех богов. Увы, но с перстнем мастера меча мне там так и не помогли. А усилитель магии способствует быстрейшему ее изучению. Повышает эффективность используемых заклинаний и плетений. Неснимаемый артефакт до получения владельцем уровня волшебника-подмастерья. При использовании артефакта неодаренным последний подлежит уничтожению. «Получается, ты у нас теперь минимум маг-подмастерья?» С удивлением окидывает меня оценивающим взором родительница. «Выходит, что так?» Улыбаюсь я в ответ. «Но у меня ведь и книга магии от погибших магов имеется. Вот только там нет тех заклинаний, чем я могу пользоваться». «Покажи, как книга магии выглядит», — просит мама. «А почему бы и нет? Можно маму своими успехами порадовать». «Вот», — говорю я, призывая книгу магии и раскрывая ее на листе оглавления. «Заклинаний и плетений в ней много по разным видам магии, но использовать могу только каменный шип первого уровня магии Земли и поиск второго. Остальное богатство, записанное в ней, пока что для меня недоступно». «С ума сойти можно!» Радуется за меня мама, пальчиком прикасаясь к книге, сделанной из моей плоти. «Красивая!» «Ладно, убирай, а то мне от зависти уже нехорошо становится. Даже спрашивать не буду, почему о ее наличии у тебя ты мне не рассказал. А я об этом только сейчас слышу. Наши девочки тоже не в курсе?» «Вот поэтому и не рассказывал, чтобы зависть ненужную не вызывать ни у кого», отвечаю я. «Никому до сегодня ничего не рассказывал». «Ладно, проехали», отмахивается мама. «Лучше ты мне другое расскажи. Что там по возможностям, которые тебе дал взамен за что-то на средин? Он меня спрашивал, откуда в тебе силы нечисти?» «И откуда во мне эти силы?» Тут же задаю я этот же вопрос уже ей. «Мне тоже это интересно знать». Мама кривится и морщится. «Влюбилась в твоего отца. Купила любовный артефакт, чтобы твоего папашу будущего к себе привязать. Дурочка была молодая. И 20 лет мне тогда еще не было, хотя уже 4 девчонок на руках. Совсем крохи еще. Меня друзья-наемники между собой в шутку бабским ксероксом называли. Ведь все дочери родились у меня. А подпольный артефактор в крови дроу зачем-то вымачивал тот артефакт любви. Вот часть крови высших дроу к тебе каким-то образом и перепали в итоге. Вот и весь секрет. Я так и на средину сказала. Ты мне лучше скажи, где ты умудрился вампира присоску раздобыть, на которой, как поняла, и обменял на средин эти умения от рейнджеров дроу. Поверь, я тоже с ними как-то по молодости схлестнулась. Я про дроу сейчас. Очень они паршивые противники. Очень. Еле выжила тогда. А вот мой первый муженек? Нет. Отец Тиши и Улии. Он меня собой закрыл. Но не хочу об этом вспоминать. Лучше расскажи, что тебе от ушастых рейнджеров перепало? Что перепало? Задумываюсь я. Хорошо, что мама переключилась на дроу. Не хотелось бы поднимать историю, как я эту присоску со знакомого ей барона снимал в таверне у дядюшки Джо. Да вроде все как и обычно, простой набор. Накопитель, щит магический. Поймут их необычность только те, кто с гвардией дроу сталкивался. А таких, увы, со слов на средины немного, кто видел и выжил при этом и сумел убежать или победить. Во всяком случае, он таких лично больше в своей жизни не встречал. Так вот, продолжаю рассказывать я. Щит магический, кроме обычных для его уровня свойств по отбитию атак магии и защиты от дальнобойного стреляющего оружия, на вроде луков и арбалетов, дает шанс отвести удар клинковым оружием, когда это оружие находится в руке противника. «Ого!» – делает мама большие глаза, так сильно удивило ее свойство моего потайного магического щита от ушастых. «Это типа того, как тебе артефакт достался от старателя-убийцы, с кем ты в таверне дядюшки Джо схлестнулся и победил?» – уточняет она. «Да, похожий. Я его Улею отдал, напоминаю я. По щиту есть несколько нюансов. И опять же, в каком состоянии у тебя магия и наличие магических сил с манной? Если я пуст, то и щит не сработает как надо. Повторюсь, об этой особенности щита дроу практически из живущих разумных никто не знает. Даже сами обыкновенные дроу не знают, если, конечно, они не гвардейцы своего правителя. Следующий артефакт. Клипса ушная. Она тройная. Ночное видение, острота зрения. Она же точность, по-нашему, и ускорение. Хорошее приобретение, говорит мама. И это точно. Не раз уже помогали. Подтверждаю я слова родительницы и продолжаю дальше свой рассказ. Следующий кругляш – это заклинание усиления тела, в простонародье каменная кожа. Я когда эту суку Шарца бил и применил его на свой кулак. «Так вот, почему у него такие чудовищные повреждения», — восклицает мама. «А я всю голову ломала над этой загадкой. А тут-то все просто оказывается. Ну ты и тихушник», — улыбается радостно родительница. «Я же, видя, что маму удалось развеселить и обрадовать, добавляю. Ну и скорость удара повысил. Ускорение применив, говорю я. Благо, сил у него к тому моменту практически не осталось. Но я лишь на маленьком кусочке заклинания усиления кожи применил. Если на все тело его распространить, то такое ощущение будет, как будто ты каменной статуей стал. Отличное защитное заклинание, из минусов почти полная потеря ловкости. Ну а чего ты хочешь от каменной глыбы? Смеюсь я. Какая у нее может быть гибкость и ловкость? И последнее, уже чисто боевое заклинание – это фантом. Это плетение дает мне возможность копировать свое изображение и вставлять его рядом с собой. И оно будет изображать меня, но не так, как ты сам двигаешься в этот момент. Тут память тела работает и кажется со стороны, что это мой близнец двигается». Урон вполне себе наносит, все зависит от того, сколько ты в это заклинание силы манны своих вольешь. И внимание противника отвлекает. Определить, кто перед тобой, фантом или реальный человек, невозможно. Пока по нему мечом или магией не шарахнешь, не понять. Со всем этим мне самому пришлось разбираться. Я его против графа Пустовалова, когда дрались с ним в храме, применял. Раз 20. Точно. Ну и последний от дроу – это сильный лечебный артефакт. Ну, это от дроу с подачи на средина перепало тебе. И скажу, что очень даже немало и неплохо. Подводит промежуточные итоги мама. А что еще есть? Из основных это браслет с комплектом артефактов в нем, который я с дуру, не подумав, на себя нацепил и выжил при этом в пустоши, когда обоих магов положил. Я на следующий день после нападения бегал, собирал боевые трофеи. Я тебе раньше об этом рассказывал, напоминаю я. Это который кожаный? И в основном в него там вставлены заклинания против нежити? Вспоминает мама. Да, отвечаю я. В отличие от своего бледнолицого друга и подельника, краснокожий маг был большой любитель всяких безделушек, как полезных, так и просто украшений. Часы он не носил, как было у белого друга. Тот артефакт я потом девчонкам отдал. Тише, по-моему. Но не суть. Так вот, второй маг тоже браслетом векторный артефакт носил на запястье. Единственное, чего там у него не было, так это циферблата часов со стрелками, как у его подельника. Зато функций магии было прилично вставленных в это произведение искусства, как боевых, так и лечебных. Все в нем есть. Для полного счастья обладателя. Явно этот артефакт делали на заказ. Набор хороший и щит не хуже, чем у друга, очень мощный. И накопитель едва ли не большего объема. Явно они между собой соревновались по жизни, ничем другим я это объяснить не могу. И еще. Да, ты, мамуля, права, вся защита зациклена на борьбу с нежитью. Одно только боевое заклинание развоплощения, причем аж четвертого уровня использования, о чем-то договорит. Есть и другие, и все против нежити нацелены. Из лучшего есть волна умиротворения. Из объяснений к заклинанию основное – идет волна магии от мага и упокоивает нежить. И, как обычно, все зависит от силы мага, использовавшего такое необычное заклинание, и сколько он в него влил своих сил и манны. Есть еще восстановление. Лечебное заклинание третьего уровня, позволяющее использовать этот артефакт не только на себе, но и на своих соратниках. И понятно, что все, что вложено в браслет, прикреплено по магии к имеющемуся в нем накопителю. Просто шикарно. Странно только, что стреляющих артефактов ни у одного, ни у другого не было. Видно, одному его заклинаний в книге магии хватало. Книга магии мне как раз от Бледнолицева тогда и перепала. И он ею просто филигранно умел пользоваться, а вот второй свои подготовленные руны в бою использовал. Причем, нанося противнику урон даже быстрее и больше, чем его классический маг-напарник. «Ты сказал руны? Они тоже к тебе перешли?» Смотрит на меня удивленно и требовательно мама. Ждет честного ответа. А это уже серьезно. Оп, проговорился. «Да», киваю я покаянно. «Больше 200 штук. Но ими я пока не научился пользоваться. Так потихонечку слабо использую, осваивая их по мере возможности». «Интересно», хмыкает мама. «Не ожидала. Но, в общем, радует меня твое хомячество. Все до себе тащишь. Молодец. При этом и про девчонок своих, и про брата не забываешь. Хвалю. Что есть еще?» Я удивлен, если честно, таким спокойствием мамы. На пальцах, кроме неснимаемого перстня, колечко друга семьи Вассерманов. И перстень слепоты. Это правая рука, отвечаю я честно, ничего не скрывая. На левой у меня пространственный перстень. Там у меня пространственный карман. Я потом туда все неиспользуемые мной артефакты сложу, чтобы не привлекать к себе ненужного постороннего внимания к своей упаковке артефактами. Следующий – это портальный перстень. С его помощью я порталами раз в сутки перемещаться могу. Подарок от хозяина храма в столице. Мы пробовали с тобой, как он работает. И есть еще боевой с заклинанием «Огненная стрела». Он мне перепал после дуэли с троюродным братом Макса в нашей новой усадьбе в селе. Я его уложил в поединке. И еще будет кольцо архидемона от отца Сита. который он в качестве приза в поединке с его дочерью как лот ставил. Он мне в итоге и достался. Теперь возвратится, если Тиша мне его завтра вернет. «Вернет, куда она денется?» — отмахивается мама. «По кольцам и перстням все?» — угукаю я в ответ. «Что по остальным? Давай кратко, а то уже в сон клонит», — зевая, командует мама. «По браслетам, я сказал уже, на правой руке будет еще защитный от заклинания слепоты», — докладываю я. «Сама знаешь, это очень опасное заклинание, и не каждый магический щит от его действия защищает. Есть еще кулоны. Банковский, накопитель, который мне барон за своего сына, Сита, отдал. И еще один магический щит у Хрюши. Лошадок сам фургон прикрывает. Вот и все, в принципе. Остается лишь оружие артефакторное». «А, ладно», — зевает мама. «Спать давай. Пропущу я сегодня, так и быть, ради тебя ночные киносеансы».